Мне стало страшно. Глаза его вдруг потемнели, на лице показались красные пятна, а на лбу выступили капли пота. Подумав, что ему дурно, я готова была кричать, чтобы позвать на помощь. Но кризис стал проходить, и через несколько минут он еще со слюной в углах рта упавшим голосом промолвил. «Ничего, прошло. Понимаете ли, мое дитя, я немного маньяк. В мои годы это позволительно, не правда ли? Вот, например, я не могу согласиться, чтобы женщина чистила свои ботинки, а мои тем более. Я очень уважаю женщин, Мария, и не могу выносить этого. Я сам буду чистить ваши ботинки, ваши маленькие ботинки, ваши милые маленькие ботинки. Я с ними буду возиться». «Послушайте, каждый вечер перед сном вы будете приносить свои ботинки в мою комнату и будете ставить у кровати на маленький столик, а по утрам, когда придете открывать окна, вы их будете забирать». И так как на моем лице было выражение крайнего удивления, он прибавил: «Подумайте, ведь я не о большом вас прошу, это вполне естественно, наконец, и если вы действительно добрая...» Он быстро вынул из кармана 2 золотых и подал мне. «Если вы будете добрая и послушная, я часто буду делать вам подарки. Экономка будет выплачивать каждый месяц ваши жалования, а я, Мария, между нами, я вам часто буду делать маленькие подарки». «И о чем же я у вас прошу? Ведь в этом нет ничего необыкновенного. Боже мой, разве это так необыкновенно?» Хозяин все более волновался. Когда он говорил, его брови дрожали, как листья на ветру. «Почему ты ничего не говоришь, Мария? Скажи что-нибудь». «А чего ты не ходишь? Пройдись немного. Я хочу посмотреть, как они двигаются, как они живут. Твои ботинки». Он встал на колени, поцеловал мои ботинки, помял своими нервными пальцами, полоскал, развязал. И, целуя, лаская их, он говорил умоляющим голосом, голосом плачущего ребенка: «О, Мария, Мария, твои маленькие ботинки! Дай мне их сейчас же, сейчас, сейчас, я хочу их сейчас, дай мне их!» Я ничего не понимала, я вся оцепенела, я не знала, вижу ли я это наяву или во сне. Эти глаза хозяина, я видела только 2 маленьких белых шарика с красными жилками, и рот его был весь в какой-то мыльной пене. Наконец он унес мои ботинки и на целых 2 часа заперся с ними в своей комнате. «Вы очень понравились хозяину», — сказала мне экономка, показывая мне дом. «Постарайтесь, чтобы это было надолго. Место хорошее». 4 дня спустя, утром, когда я в обычный час зашла в комнату, чтобы открыть окна, я обмерла от ужаса. Хозяин лежал мертвый. Он лежал на спине посредине кровати, почти совершенно голый. Чувствовалось, что это лежит уже окоченелый труп. У него было совершенно естественное положение. Одеяло в полном порядке, простыни без малейших следов борьбы, сильных движений, агонии, царапающих рук, обороняющихся от смерти. Можно было подумать, что он спит, если бы его лицо не было синим, страшно синим, темно-синего цвета. Но еще более, чем это лицо, меня потрясло страшное зрелище. Хозяин держал в сжатых зубах мой ботинок. Зубы были так сильно стиснуты, что после страшных и бесполезных усилий вырвать из них ботинок я должна была бритвой разрезать кожу. Я не святая. Я прекрасно знаю мужчин и знаю по опыту все безумие, всю грязь, на которую они способны. Но такой мужчина, как мой хозяин... Ах, право, смешно даже, что существуют такие типы. И зачем все эти выдумки, когда так просто, так мило любить по-хорошему, как все? —